Степан Писахов. Как парень к попу в работники нанялся. Сказка. Нанялся это парень к попу в работники и говорит: «Поп, дай мне денег вперед, хоть за месяц». «На что тебе деньги?» — это поп говорит. Парень отвечает: «Сам понимаешь, каково житье без копейки?» Поп согласился: «Верно твое слово, каково житье без копейки?» Дал поп своему работнику деньги вперед за месяц и посылат на работу. Дело было в отрях. Парень попу: «Что ты, поп, где видано, не евши на работу идти?» Парня накормили и опять гнать на работу. Парень и говорит: «Поевши-то на работу, да я себе брюхо испорчу. Теперь-ча надобно полежать, чтобы пища на место улеглась». Спал парень до обеда. Поп на работу посылать стал. На работу без обеда? Но нет, коли время обедено пришло, дык обедать сади. Отобедал парень, а поп опять на работу гонит. Парень попу толком объяснят: «Кто же после обеда работат? Уж тако завсегдашно правило заведено, тако положение, а после обеда отдыхать». Лег парень и до потем не спал. Поп будет: «Хошь тепереча, иди поработай». На ночь-то глядя, посмотри кось, люди добры за ужину садятся, да спать валятся. То и мне надоть. Парень поел и до утра храпел. Утром наелся, ушел в поле. Там спал до полден. Пришел, пообедал и опять в поле спать. Спал до вечера и по ужину проспал. К ужину явился, наелся, поп и говорит: «Парень, что ты сегодня ничего не наработал?» «Ах, поп, поглядел я на работу. И завтра ее не переделать, и послезавтра не переделать. А сегодня и приматься не стоит». Поп весь осердился. «Парня вон гонит. Мне кого работника не надобно, уходи от меня». «Нет, поп, я хошь и задешево нанялся, да деньги взял вперед за месяц и буду жить у тебя. Коли очень погонишь, я, пожалуй, иду, ежели хлеба дашь, ден на 10». Во как сказка!